День третий. Москва. Пятница. 15 июня. Он нетерпеливо шарил по своему столу в поисках записной книжки. Уже собираясь позвать секретаря, он вовремя вспомнил, что убрал записную книжку в сейф. Поднявшись с кресла, он прошел в угол, где стоял массивный железный шкаф, открыл дверцы и вытащил свою записную книжку со множеством телефонов. Нужный ему номер был записан на последней странице его личным, только ему одному известным шифром. Он зашифровал номер телефона кодовым словом, написав его перед этим задом наперед. Но все равно он боялся, и поэтому хранил записную книжку в сейфе. Он взглянул на номер, положил записную книжку обратно и вернулся к своему креслу. У генерала сегодня было плохое настроение, все время болела голова. Усевшись за стол, он взглянул на телефонные аппараты, выстроившиеся в ряд с левой стороны, и, недовольно отвернувшись, достал мобильный телефон. Он набрал нужный номер. «Я вас слушаю», — раздался знакомый голос. Очевидно, у собеседника был аппарат с определителем номера, так что он понял, кто ему звонит. «Где ты сейчас?» — спросил позвонивший. — В городе. — Можешь приехать ко мне? — Когда? — Прямо сейчас. — К вам в кабинет? — Нет. — Сядешь ко мне в машину. Я буду ждать тебя на проспекте через 15 минут. — Хорошо. Генерал убрал телефон, нажал кнопку селектора. — Срочно мою машину! — приказал он. Я уезжаю. Если будут меня спрашивать, буду через 2 часа. Ровно через 15 минут его автомобиль остановился в условленном месте, дверца открылась, и на заднее сиденье сел человек. Он поздоровался, генерал кивнул ему в ответ. Вышколенный водитель уже знал, куда везти хозяина. Машина, набирая скорость, помчалась на Рублевское шоссе. За все время пути не было произнесено ни слова. Автомобиль подъехал к дачному поселку, окруженному высоким зеленым забором. «Въезжаем?» — спросил водитель, чуть поворачивая голову. «Нет», — ответил генерал, — «давай по дороге до конца. Мы немного погуляем». Автомобиль проехал мимо контрольно-пропускного пункта и помчался вдоль забора. Минут через 5 он остановился, и генерал, подав знак второму пассажиру, первым вышел из автомобиля. Его гость вышел следом и осторожно закрыл дверцу. Водитель предусмотрительно отъехал метров на 100. Генерал, хотя и был в штатском, все равно огляделся по сторонам и лишь после этого пошел вглубь леса. Его гость поспешил вслед за ним. Он был среднего роста, светловолосый, большелобый, уголки губ были немного опущены вниз, глаза голубоватого цвета, на подбородке у него была большая родинка. «Ну, что у тебя?» — спросил генерал, когда они отошли достаточно далеко от забора. «Нашел 4-х», — сообщил его собеседник. «Все надежные люди. Правда, один живет в Москве. Он раньше работал в КГБ, сейчас сотрудник налоговой полиции, но вы говорили, отпадает», — прервал его генерал. «Я же тебе объяснял. Никаких официальных структур. Москвичи нам тоже не подходят. Остальные 3 живут не в Москве. Один в Санкт-Петербурге, 2 в Твери, а 3 в Штутгарте». «Где?» — не поверил генерал. «Где, ты сказал, живет 3-й?» «В Штутгарте, в Германии». «Ты совсем с ума сошел?» — зло сказал генерал. Как это в Штутгарте? Я тебе дал серьезное задание, а ты цирк устраиваешь. Может, ты еще американца позовешь или француза? Он наш бывший гражданин, сам русский, а жена у него еврейка. Вот они и уехали в Германию по еврейской визе. Ему 52 года. Очень толковый специалист. Работал во внешней контрразведке, был руководителем группы проверки, лично устранил двух свидетелей в Испании и Нигерии. Проработал в первом главном управлении КГБ СССР 18 лет. Я тебе, Саша, поручил особо важное дело, а ты мне немца подсовываешь, русского немца, да еще женатого на еврейке. Ты бы сразу пригласил немецкую и израильскую разведки. Он очень надежный исполнитель, — возразил Саша. Был! — крикнул генерал. И уже тише сказал, ладно, оставишь его как резервный вариант. Кто остальные двое? Такие же субъекты или лучше? Тот, который живет в Санкт-Петербурге, сотрудник охранной фирмы, 46 лет, прошел Афганистан, сотрудник военной разведки, возглавлял специальные диверсионные группы, был тяжело ранен, комиссовался, сейчас чувствует себя нормально. Где был ранен? В Чечне, в 95-м. Во время боевой операции? Да. Не подходит. Если он был ранен во время боевой операции, значит, получил психологическую травму. Кто третий? Живет в Твери, бывший ликвидатор. Его личное дело до сих пор засекречено. Удалось выяснить клички, под которыми он работал, старик и посол. «Не может быть», — пробормотал генерал. «Как это посол? Ты знаешь, сколько ему лет?» «Это невозможно. Он давно умер». «Ему 57 лет», — сообщил Саша. «Я все проверил. Он работает заместителем директора спорткомплекса. Характеризуется положительно». «Как его фамилия?» — разозлился генерал. «У него есть фамилия?» «Рашников. Игорь Рашников». «Господи!» — прошептал генерал. «Это он, Рашников. Так сколько же ему сейчас лет?» — снова спросил он. 57, — сообщил Саша. «Я все проверил». Он работал 25 лет назад в Латинской Америке, — пробормотал генерал. Я слышал о его операциях, когда пришел в КГБ. Да, он отличился еще тогда, в начале 70-х. Значит, в то время ему было лет 30. Черт побери, я думал, он давно умер. Живой! Удовлетворенно кивнул собеседник генерала. «Может быть, он подойдет?» «Может быть», — задумчиво сказал генерал. «Значит так, сотрудника налоговой полиции не считай, он не подходит. Остаются трое. Нет, немца ты все-таки тоже исключи. Оставь двоих. Рашникова и этого военного разведчика. Постарайся найти о них все, что сможешь. Поезжай в Тверь, в Санкт-Петербург. Мне нужны исчерпывающие данные на обоих. Только очень осторожно. Ты меня понимаешь, Саша? Чтобы комар носа не подточил». Они оба специалисты высокого класса, очень высокого. Будь осторожен, но собери мне всю информацию и как можно быстрее. У тебя в запасе только одна неделя. Сегодня пятница. Встретимся с тобой в следующую субботу. К этому времени собери все данные. Ты Ты меня понял, Саша? Я поеду, кивнул тот. Пошли, разрешил генерал, завершая беседу. Он первым двинулся к автомобилю. Саша пошел следом. Они прошли несколько метров, когда генерал оглянулся и заметил, как его собеседник достает из кармана небольшой прибор. «Что это такое?» — гневно спросил он. «Магнитофон?» «Нет», — ответил Саша. «Это скалер, чтобы нас не могли подслушать. Всегда лучше подстраховаться». «Умный ты парень, Собников», — задумчиво сказал генерал. «До трассы, майор, доберешься пешком. Здесь недалеко. И запомни, у тебя в запасе только одна неделя. В следующую субботу ты мне расскажешь о каждом из них во всех подробностях». Он прошел к своему автомобилю, сел в салон и сильно хлопнул дверцей. Машина сразу тронулась с места. Саша, оставшийся стоять на дороге, так и не понял, чем был вызван внезапный гнев генерала.